Идиотизм вопроса был ясен Гугеноту до конца, и он изумился не меньше ребят, когда прозвучал тонкий вскрик Альбина. «Это мой!» «Ну, муля!» — сказал кто-то в упавшей опять тишине. И было здесь и уважение, и недоверие. Неужели сунулся в зонг? И жалость к дурачку. «Зачем признался-то?» Гугенот помигал. «А я понял. Ты кому-то подарил его? Кому?» Альбин встал и молчал. «Или где-то потерял? А потом его кто-то из ребят, видимо, нашел. И ты не знаешь, кто?» Решил откровенно выручить бестолкового Утю Гугенот. «Ага», — выдохнул Альбин. «Я так и подумал, но это, к сожалению, не решает вопроса». «А можно мне взять значок?» — тихо попросил Альбин. «Увы, нельзя. Это вещественное доказательство. Пока виновник не найден». «А если будет найден?» — еле слышно спросил Альбин. «Тогда, конечно, значок тебе вернут». И стало тихо-тихо. Корнелий все понял. «Не надо!» — хотел крикнуть он Альбину. И не крикнул. Казалось, что в тишине нарастает звон. Вдруг представилось Корнелию, что это звенят разбитые тонкие стекла, черные зеркала пространств. Словно Альбин сорвался с высоты и летит вниз, пробивая их своим телом. И сквозь этот звон Корнелий не услышал, а скорее угадал, что Альбин говорит директору. «Это я был в зонге. Теперь отдайте, пожалуйста». В школе и в комиссии попечителей детства Альбин упрямо твердил, что был в зонге один. Если был кто-то еще, то он этого не знает. Несмотря на такое явное запирательство, машина добросовестно учла прежнее примерное поведение Альбина к Сото и ограничилась исключением из колледжа. Правда, родители заплатили крупный штраф. Тогда еще не было единой системы наказаний, которая определяла бы шансы на смертную казнь. Сейчас, если виноваты дети, шанс падает на родителей. Вскоре Альбин с отцом и матерью уехал из Руты. Корнелий опять лежал с разболевшейся ногой, когда Альбин зашел попрощаться. Расставание получилось скомканным. Корнелию казалось, что Альбин догадывается о его трусости. И еще о трусости в классе. Тогда ведь вспыхнула мысль вскочить и крикнуть: «Я тоже хотел с Альбином в зонг, только из-за ноги не смог!» После этого легче было бы жить, но не посмел. И успокаивал себя здравой мыслью: «Это же ничем ему не поможет!» «Будущим летом постараемся приехать на старую дачу», — неловко сказал Альбин. «Ага, приезжай», — выдавил Корнелий. Он смотрел не в глаза Альбину, а на значок. Маленькая линза с буквой «С» блестела на дорожной курточке. «Надо идти собираться. Пока», — сказал Альбин. Почему это помнится больше всего? Разве и до той поры, и потом не трусил Корнелий, не юлил? Разве, если совсем честно говорить, не предавал? Этот случай с готическим кварталом разве порядочный поступок? Да и других эпизодов хватало в биографии. Так почему же помнится Альбин? «Потому что других я никого не любил», — подумал Корнели. А Хальку он любил по-настоящему. Так как, наверное, любят брата в тех редких семьях, где бывает двое, а то и больше детей. «Потому что, когда я предал его, я предал себя». После этого школьная жизнь вспоминалась смутно и одинаково. Мулей он больше не был. Но страх все равно жил в нем. Страх перед одноклассниками, учителями, экзаменами. Потом страх перед начальством. Страх плохо сделать работу. Страх потерять благоустроенное бытие. Ну и что теперь? А инспектор Мук, ныряя к столу с слюнявым лицом, подвел итог какой-то своей исповеди. «Ну и что? Все едино. Проблевали мы свою жизнь. Просопливили. Что была, что не была». Волна холодной ровной злости прошла вдруг по Корнелию, обдала голову. Он откинулся к спинке стула. «Послушай, инспектор, ты латинский шрифт когда-нибудь учил?» «Чего?» «Латинским шрифтом твое имя с какой буквы пишется?» Слегка трезвея от необычности вопроса, Альбин Мук произнес. «С какой?» «Конечно, с А. По-всякому с А». И добавил с ноткой самодовольства. «Да? А ты думал, что?» «Вот и хорошо. То, что имя этого Альбина пишется не так, как у того, у Хальки, доставило Корнелию хотя и короткую, но ощутимую радость. Почему? Какое это значение имело теперь?» Корнелий, шатнувшись, встал. «Пойду я. Ну тебя». И через минуту упал в камере на казенное одеяло.